Несколько раз Нэри Лебен осчастливил своим присутствием светлейший князь Меттерних. Сейчас в бывшем театре казино, открыто в пятницу и в субботу, и клуб отдыха. Посмотрим, как тут с культурными мероприятиями. Читаю афишу. Вторник, 16:00, лекция «Болезнь Паркинсона». 17:00, ручные работы. Как потом выяснилось, рукоделие, вышивание, рисование по шелку. 21:00, танцы, среда. 16:00, лекция «Костные опухоли». 17:00, ручные работы. 20:00, танцы. Воскресенье, 16:00, кинофильм «Фантомас разбушевался». 21:00, танцы. Восхищаюсь французами. Вопреки всем болезням, болям, диете и возрасту танцуют. Пройдем дальше по Нэри-Лебен. 2 дорогих отеля, 3 звездочки с ресторанами, 3 двухзвездочных отеля с ресторанами, пиццерия, несколько кафе, церковь, детский госпиталь, супермаркет, рынок по субботам, библиотека, мясная лавка, 4 булочных, магазинчик модной одежды и парфюмерии, книжный магазин, где продают газеты и журналы, и множество дешевых отелей, 1 звездочка, и семейных пансионов. И почти на каждом доме объявление, что сдаются меблированные комнаты с кухней. То есть весь город предназначен для курортников и живет за счет курортников. Мы приехали в сентябре, половина отелей и ресторанов уже были закрыты. Что здесь делают люди, когда кончается курортный сезон, а он кончается в середине осени? Ума не приложу. Или все же танцуют? Как мне кажется, косвенно я ответила на вопрос о путевках. С путевками нет проблем, так как нет самих путевок. Добро пожаловать, будь вы из России, Америки, хоть из Африки. Даже в разгар сезона всегда найдется жилье, а это главное. Дальше пойдете к врачу, он назначит лечение, запишитесь в регистратуре терм, вам составят расписание процедур, заплатите в кассе. Да, такая вот маленькая деталь. За все надо платить. Мистика какая-то, но я слышу тяжелый вздох наших читателей. Мол, вы сами вспомнили санаторий старых большевиков. Разумеется, конечно, путевочку в Мацесту или Кисловодск доставали с трудом, чаще по блату, но доставали и бывало со значительной скидкой. Новые русские миллионеры могут лечиться и в Нэри-Лебен, и в Виши, а нам теперь и наши привычные курорты – не по карману. Да и французских старичков жалко. И пусть их пенсию не сравнить с нашей, но на пенсию особо не разгуляешься. Что ж, о ситуации, в которой оказались бывшие советские санатории, много пишут в российской прессе. Не знаю, кого такое положение вещей может радовать. От себя добавлю свежий пример. Летом мои родственники поехали в Крым, в знаменитый Дом творчества писателей в Коктебеле. Раньше, в сезон, путевку туда получали лишь секретари Союза и члены правления. А тут я написал письмо в Москву, дескать, раз меня восстановили в Союз писателей, уважите? Уважили. И поселили моих родственников в номере люкс. А в люксе вся сантехника разворована, горячей воды нет, холодную включают на 2 часа 3 раза в неделю. В писательской столовой ни одного ножа. Кормили отвратительно. Потом мои родственники подсчитали, что на деньги, истраченные на Коктебель, они могли бы слетать из Москвы на Кипр, отдохнуть там месяц, да еще бы сэкономили. А если бы речь шла не об отдыхе, а о лечении, то есть о здоровье? Короче, я искренне сочувствую российским пенсионерам. И мне наплевать, были они раньше в партии или нет. Увы, старость не радость. А вот французских старичков жалеть не надо. Согласен, на пенсию особо не разгуляешься. Однако, когда француз отправляется на воды не по собственному желанию, а по предписанию врача, то социальное страхование оплачивает ему все лечение. И процедуры, и докторов. На все 100%. Правда, остаются расходы на проживание. Тут воля ваша. Можете снять номер в 3-звездочном отеле и гулять в ресторане по меню. А можно, как моя жена, поселиться в пансионе. Большая комната с балконом и туалетом. 3-разовое питание в столовой на 1-м этаже. И за все это, в пересчете на валюту, ставшую привычной для россиян, $45 в день. Для Франции сказочно мало. Причем часть из этих расходов социальное страхование возвращает и компенсирует частично расходы на транспорт, стоимость железнодорожного билета 2-го класса от вашего города до Нэри-Лебен. Есть ли неудобства в пансионной жизни? Телевизор в холле, один на всех. Обед и ужин строго по расписанию. Меню комплексное. Если не нравится блюдо, его можно заменить, но тогда доплатите. Да, несколько стеснительно. Но что характерно, в сентябре, повторяю, половина отелей в городе забили окна и двери, а в пансионе был полный комплект. И комнату в нем жена зарезервировала за месяц. Как видите, не она одна оказалась такой умной. Пенсионеры считать умеют. Чуть не забыл последнюю подробность. Лечебная вода в Нэри-Ле-Бен, не та, в которой купаются, а которую пьют, бесплатная. Около терм из скульптурной пасти какого-то зверя хлещет струя. Подставляй стаканы, или бидон, или бочку. Но, как объяснил моей жене доброжелательный старичок, курортник-рецидивист с многолетним стажем, эта вода не вино, ее надо пить умеренно и осторожно. Люди первых этажей. Быть в моде во Франции очень трудно. Еще труднее, жалуются социологи. Объясните понять, почему мода меняется. Недавние кумиры Франции, например, звезды телеэкрана Кристоф де Шаван, Кристиан Браво, писатели Маргарит Дюра, Сан-Антонио, певец Майкл Джексон, киноактер Марлон Брандо уже мало кого интересуют. Как пишут французские журналисты, борющиеся за чистоту французского языка против англицизмов, они в ауте. Зато в самом зените популярности защитник бездомных аббат Пьер, Далай-Лама, ультракоммунист Карлет Легиер, Джон Кеннеди, сын покойного президента, музыкальный ансамбль «Роллинг Стоунс». Исследователи, проводящие опрос общественного мнения, упорно допытываются, по какой причине такой-то или такой-то в моде. В ответ обычно слышат: «Потому что в моде. Все. Точка». Итак, прошла мода на курение, голодный режим для сохранения фигуры, на феминизм, на активность в профсоюзном движении, на летний отдых на Корсике, на Лазурном берегу и на путешествия по экзотическим южным островам. Но стало модно иметь ребенка, но при этом вести личную жизнь, не съезжаясь с любовником или с любовницей. Каждый остается в своем доме. Модные мобильные телефоны, факсы, летний отдых в деревне или в горах, книги Габриэля Гарсия Маркеса и Робера Мерля, живопись Сезанна и Пикассо, индийские и китайские готовые кулинарные блюда, пицца, белое вино, мексиканская текила, русская водка. Теннис, бег трусцой, лыжи, гольф, карате, красные спортивные машины, лимузины типа Rolls-Royce потеряли свою привлекательность. В моде машины с кондиционером, водные лыжи, серфинг, летние музыкальные фестивали, оливковое масло. Изменилась мода и в общественных отношениях. 89% французов верят в семью, 80% доверяют добровольным ассоциациям, 50% администрации и лишь 10% профессиональным политикам. Да, Франция живет бурно, но все эти увлечения и поветрия волнуют молодежь и людей, которые служат, работают, ведут собственное дело. Большая часть Франции, 23% населения, согласно опросам социологических институтов, в этой жизни совершенно не участвует.